Подойдя к кассе, мы увидели стоящего Жана Поля Сартра, который внимательно пересчитывал довольно толстую пачку купюр. Надобно заметить, что в те времена в Советском Союзе иностранцам гонораров не выплачивали. Делалось это в исключительных случаях для поощрения тех деятелей, что приносили особенную пользу большевистскому режиму. Как видно, Сартр входил в их число. Отец метнул на француза быстрый взгляд и шепнул мне в самое ухо: «Мы не отрицаем материальной заинтересованности при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса». Шостакович пародировал весьма известный в те годы афоризм Ленина: «Мы, то есть коммунисты, не отрицаем материальной заинтересованности рабочих при повышении производительности труда». Глава 39. Галина. Шостакович быстрыми шагами переходит от одного рояля к другому, потом к третьему, четвертому. Он пробует, как звучит каждый. Это происходит в Хельсинки, в огромном магазине Штокмана, на самом верхнем этаже, где продают музыкальные инструменты. Один из роялей понравился отцу больше других, и все, в том числе он сам, были убеждены, что покупка совершится. Но судьба распорядилась по-иному. В 1958 году Шостаковичу была присуждена премия имени Яна Сибелиуса, и для получения этой награды отец поехал в столицу Финляндии. Мне довелось сопровождать его в этой поездке, было это в начале октября. Кроме рояля мы собирались купить кое-какую мебель, что-то из одежды, поскольку в Москве в те времена ничего пристойного приобрести было невозможно. Премия Сибелиуса составляла кругленькую сумму в долларах, и наши планы казались вполне осуществимыми. А тут накануне самого вручения премии некое облеченное властью лицо объявило отцу, дескать, «есть мнение». Такая тогда была формулировка, она выражала категорический приказ. «Есть мнение, что деньги от премии надлежит пожертвовать обществу финско-советской дружбы». Так что все наши приобретательские планы рухнули в одночасье. Да и не только приобретательские. Мы планировали остаться в Финляндии на несколько дней, проехаться по стране. Но поскольку деньги у отца отобрали, он решительно объявил: «Мы завтра же уезжаем домой». И пробыли мы в Хельсинки всего-то 3 дня. Еще дома в Москве, как только отец объявил, что возьмет меня с собой в Финляндию, мой жених, мой брат и наши общие приятели стали просить меня привезти им подарки. Все просьбы были одинаковы. Каждый просил жевательную резинку и финский нож. Как только мы приехали в Хельсинки, отец выдал мне деньги на покупку сувениров, а каких именно, разумеется, он не знал. Начала я с жевательной резинки. Ее можно было купить в вестибюле нашей гостиницы. Это приобретение имело несколько неожиданные последствия. Некий тип, кажется, из посольских, сказал отцу: «Дмитрий Дмитриевич, знаете ли вы, что ваша дочь воспользовалась автоматом по продаже жевательной резинки? Прошу вас предупредить вашу дочь, чтобы она нигде и ни в каком случае резинку не жевала. Это здесь считается совершенно неприличным». Финские ножи я купила в какой-то сувенирной лавке, уже перед самым отъездом в Москву. Но когда я стала укладывать свои вещи, в номер зашел отец и увидел на дне моего чемодана 5 этих самых ножей. Человек осторожный и законопослушный, он пришел в ужас. «Ты что купила? Ты вспомни, что пишут в таможенной декларации: оружия нет. А тут холодное оружие, нас задержат на границе». И все же мне удалось его успокоить, объяснить, что это здешние финские сувениры. Кроме того, я обещала выбросить ножи, если они привлекут внимание на таможне. Но все обошлось. Наш багаж пропустили без всякой проверки. В отличие от обычных советских людей, Шостакович вообще не любил ездить за границу. Прежде всего потому, что не мог, не имел права обнаруживать свои истинные мысли и чувства.